Фрагмент 19. «Никита, вставай!» Боков, наверное, уже устал орать. Еще орет Стэнли, и почти неслышно рычит Угрх. Вставать мне не хочется. «Да заткнись ты, наконец!» — взревел Андрюха. «Стэнли, если ты не заткнешься, то я пристрелю тебя!» Помогло. Стэнли замолчал. «Я устало», — сказал. «Встаю. Не хочу вставать, но встаю. Минута». Спустя минуту я сидел у костра с кружкой настойки в руках и любовался восходящим прямо в середине ущелья с солнцем. Тело за ночь стало деревянным. Мешки под глазами не меньше мешков с мукой. Веки — многотонные шлюзы, стремящиеся опуститься. Хочу домой. Звук разорвавшейся гранаты был слабым, но вскочил я так, словно рвануло в опасной близости. Содержимое кружки расплескалось по камням. Испуганно округлившимися глазами я посмотрел на Андрюху и спросил: «Погоня?» «Она самая», — Боков кивнул и сделал глоток настойки. «Тебя что-то удивляет, Никита? Почти час будили, но ты просыпаться не хотел. Видишь, они уже рядом». Отыскав разгрузку, я начал быстро надевать ее. Мирно сидящий у костра Угрх и Андрюха раздражают бездействием и спокойствием. Злобно спросил: «Чего сидим? Километр до растяжки. Совсем страх потеряли?» «Мы нет», — Боков улыбнулся. «Все нормально, Никит. Плесни настоечки в кружку и взбодрись ее волшебным действием». «Преследование так себе». Он посмотрел на медведя и спросил: «Я ведь прав, мохнатый локатор?» Угрх кивнул. «Малая группа преследования. Есть еще одна, втрое больше. Чувствую ее. Не знаю, когда она догонит нас. Может, скоро, может, через сутки. Опасности пока не вижу. Взрыв гранаты убил одного, еще одному слишком больно. Способных стрелять трое. Садись, Никита, и пей настойку. Может, супчика желаешь?» Я покачал головой, но к костру вернулся. «Супчика не хочу. Пока не хочу. А вот настойки выпью, хотя бодряка и мандража мне без нее хватает». 150 метров вниз спустимся и там заляжем», — начал говорить Андрюха. «Я ходил, смотрел. Позиция достойная. Костер не потушили намеренно. Пусть подумают, что мы испугались и дали деру. Пей настойку и пойдем». Через 15 минут мы были собраны и отправились на позицию. Позиция — два крупных камня, которые можно использовать как укрытие. Подумав, я решил немного модернизировать Андрюхин план. По его задумке мы ждем у камней и внезапно атакуем. По нашу душу идут явно не дилетанты, и такой расклад мне не нравится. Впятером пройти столь опасный маршрут и попасться на столь очевидную засаду? После граната, убившей одного и одного ранившей, трое будут на чеку. Вряд ли мы сможем внезапно атаковать их. Мой план... Андрюха остается у одного из камней и ждет, когда преследование явит себя. Появится — атакует. Попадет или нет, не особо важно. Главное — обозначить наше местоположение и дать понять противнику, что мы напуганы. Напуганы столь сильно, что стреляем сразу после обнаружения противника. Стреляем длинными очередями, не жалея патронов. Моя задача — лежать в укрытии небольшого камня у скалы на 50 метров ближе к преследователям и ждать. Когда они подойдут достаточно близко, Андрюха подаст сигнал тремя короткими очередями. Лежать на холодных камушках мне не понравилось. Надо было прихватить с собой шкуру. Не подумал. Дурак. Придется терпеть. Минуты тянутся долго. Изучаю жучка, который ползает по руке и не может понять, куда он попал. Пытается найти выход и старается ползти вертикально. Не позволяю ему уползти. Балуюсь. Пулеметная очередь, и я вздрогнул. Андрюха от души палил неприятеля. Длинная, вряд ли прицельная очередь. Ущелье усиливает звук. Ответная стрельба началась секунды через 3. Короткие очереди. Бьют из разного оружия. Глушителями брезгуют. Один ствол точно отечественный. Звук АК хорошо узнаваем. Второй ствол — штурмовая винтовка. Наверняка 5,56 калибр. Третий ствол — пулемет. Грозно ракочет. Минуты, и я пожалел, что выбрал себе столь ненадежную позицию. Противник не дурак, противник умен. Боков стрелять почти не может. Тройка передвигается осторожно, тщательно прикрывая друг друга короткими прицельными очередями. Если приблизиться ко мне достаточно близко и обнаружат, могут играючи забросать гранатами, как подствольными, влупив в скалу, так и ручными, закинув сразу парочку, чтобы наверняка. Стрельба прекратилась, и я услышал переговоры. Болтают на русском, суки. Наши, значит. Не люблю своих убивать. Вообще убивать не люблю. Толя, давай потихонечку, мы тебя прикроем. Голос басиста с шелестящей хрипотцой. Потом Слава пойдет. Потом я. Он ведь один стрелок этот. Что, мы одного не свалим? Их переход похлеще нас вымотал. Второй, скорее всего, 300-й, если вообще не загнулся. Я до сих пор поражаюсь, как они смогли столько пройти. Давай, Толя, не стой, надо его живьем взять. За проводников, которых угробил, отвечать будет. Без них нам не выбраться, а этот стрелок может знать маршрут. Уверен, что он знает его. Иди, Толя. «Ага», — ответил Толя скрипящим голосом. «Только подарок ему отправлю». «Бабах!» Бокову явно не сладко. По камню долбанули из подствольника. В ответ он дал несколько очередей, скорее всего, даже не высовываясь, так, чтобы дать понять, что живой. «Мне вон тот камушек не нравится», — теперь говорит Слава. Голос удивительный. С таким голосом надо озвучкой заниматься, а не на людей охотиться. «Слишком хорош для засады камушек. Не находишь, Лев? Давай жахнем». Я сжался настолько, насколько это возможно. Прижал голову к груди, зажал уши и открыл рот. Бах! И звон. Нет, меня не контузило, не ранило, не убило, всего лишь оглушило. Не сильно. Бывало хуже, но реже. Стрелок промазал, и граната прилетела в верхнюю часть камня, за которым укрылся. Камню она не навредила ни взрывом, ни осколками. Крепкие в Черногории камушки. Мне осколков тоже не досталось, к счастью. Звон утихал, но не так быстро, как этого хотелось. Когда ко мне вернулась способность слышать, то понял, что стреляют совсем рядом, метрах в 10 от меня троица. Боков тоже стреляет. Скорее всего, он уже подал сигнал, но я его прослушал. «Жди, Андрюха, и я сейчас. У меня тоже есть подствольный гранатомет, и есть две гранаты к нему. Одна заряжена, вторая на поясе. И еще у меня есть мгновение на прицеливание, мгновение на выстрел и мгновение на то, чтобы спрятаться. Принимайте подарок, суки!» Трое идут медленно, постреливая по камню, за которым прячется Боков. Увидеть меня они не ожидали. Первым среагировал высокий блондин с шикарными волосами, которые собраны на затылке в пучок. Он начал поворачивать ствол песчаного цвета FN Scar в мою сторону, но я уже нажал на спуск, зная, что рискую слишком сильно. Взрыв не был масштабным. Никого не отбросило на скалы. Никаких обвалов. Подствольная граната убивает разлетом осколков, и осколки разлетелись. Падая в укрытие, мне показалось, что по лицу хлестанули розгой. Прямо по левой щеке. Вой после взрыва был сильным и полным боли. Никого не убило, но всем досталось. Насколько сильны повреждения, я пока не понял. До троицы мне теперь нет дела. Из рассеченной левой щеки хлещет кровь. Пулеметная очередь и крик Бокова. «Если кто-то попытается выстрелить, то умрет раньше, чем нажмет на спуск!» Зажав щеку, я привстал. Андрюха из укрытия показался, но идти не торопится. Трое лежат совсем рядом. Блондин с пучком на затылке точно не жилец. Дергается на камнях, зажимая двумя руками окровавленное горло. До него не более 7 метров. Другие двое — два бородатых, похожих друг на друга черноволосых здоровяка. Оба лежат. Первый, ближайший к взрыву, точно мертв. Осколок прямо в глаз вошел. Лицо второго залито кровью, но он жив. Держит обе руки в районе паха и стонет. До нас ему дела нет. «Сильно зацепило?» — спросил Андрюха, осторожно приближаясь. «У тебя вся рожа в крови». Я убрал руку от щеки и тут же пожалел об этом. Почувствовал, как отошло мясо. «Не так страшно, как могло быть». Андрюха взял троицу на прицел, остановившись в метре от меня. «У тебя помимо щеки еще ухо рассечено». «Так, слегка». «Зачем с гранатомета выстрелил? Очереди не мог дать?» «Вот что мне ему ответить? Успел бы я свалить троих очередью? Может, да, а может, нет. Выстрелить из гранатомета для меня в тот момент было единственно верным решением. В прошлое не воротишься». Фрагмент 20. Столь больно мне не было никогда прежде. Зашивали, и не раз, но почти всегда с анестезией. Бывало, в роли анестезии выступало что-то крепкое. На этот раз анестезии не нашлось. Да и не было на нее времени. Угрх старался подлечить меня качественно, но одновременно с этим быстро. Его инструмент мне не понравился, как только был увиден. Тот же самый, которым медведь зашивал рану в пещере. Толстенная игла и когти. Жуткие когти прямо перед лицом. «Настолько больно?» — тихо спросил Андрюха. «Щекотно!» — прорычал я. «Глупых вопросов не задавай. Лучше иди волосатому помоги. Мы со Стэнли тут сами справимся». Боков ушел догонять медведя. Я посмотрел на Стэнли. «Хорошо ему. Сидит у костра, ест супчик и ни о чем не думает. Или думает, но неизвестно о чем. Главное, что у него ничего не болит. У меня болит лицо. В щеке много нервных окончаний. Хорошо, что ухо не беспокоит. Там нервных окончаний, похоже, по минимуму. Трое преследователей остались лежать там, где их настигли осколки подствольной гранаты. Один, что удивительно, выжил. Получил осколок в лицо и лишился части носа. Второй осколок разрезал лоб до кости. Третий осколок подпортил гениталии. Жить при таких ранениях можно. Обширной кровопотери нет. Двое других преследователей погибли. Одному попало в глаз. Осколок остановился только в мозгу. Другому, блондину, вскрыло сонную артерию, и он истек кровью. Мне повезло. Мог как в глаз получить, так и в шею. Обошлось. Угрх и Андрюха вернулись через час. Боль успела утихнуть. Я поел и попил. Даже вздремнуть успел. Угрх принес живого, но пребывающего в бессознательном состоянии преследователя, а также три рюкзака трофеев. Андрюха загружен трофейным оружием. Зачем оно ему? «Он живой?» — спросил я, склонившись над раненым. Часть лица, не залитая кровью, слишком бледная. Кровь успела засохнуть. «Живой! И скоро сможет говорить», — ответил медведь. «Сейчас я подлечу его, потому что кровь из гениталий все еще идет. Потом делайте с ним все, что захотите». «Трофей поможешь разобрать?» — спросил склонившийся над рюкзаками и оружием Андрюха. Взяв в руки пару ботинок, он предложил. «Обновку не желаешь? Made in Germany». «Мародерствовать?» — возмутился я. «Ну а как ты хотел, Никита? Твои ботинки похуже будут. И это не мародерство, а вынужденная приватизация. Мертвым по барабану. Пусть благодарят нас за то, что завалили их камнями. Упокоили, так сказать». Андрюха бросил пару ботинок мне под ноги и буркнул. «Тебе решать. Себе я уже взял. Размер подходящий». «Что тут решать? Мои ботинки сильно износились. Ботинки убитого тоже изношены, но в отличие от моих выглядят намного бодрее и сделаны не в Китае. Усевшись на шкуру, я начал переобуваться. Решил спросить. Что у меня с лицом? Все плохо?» Андрюха несколько секунд смотрел на меня, а затем продолжил изучать трофейный нож. Небрежно ответил. «Нормальная рожа. В таких условиях и таким инструментом вряд ли бы кто-то лучше смог. Шрам останется. Но что тебе до него? Мужчину шрамы украшают». Переборка трофеев заняла минут 20. У нас появилось много полезных мелочей, включая аптечку со стимуляторами, спальные мешки, газовую горелку, хороший запас гранат и еще более хороший запас французских сухпайков. Большая часть трофеев была спрятана в трещине в скале и замаскирована. Может быть, кому-нибудь когда-нибудь повезет. Я в эти края возвращаться не намерен. «Если ты меня слышишь и понимаешь, то кивни», — Андрюха показал пленнику нож. «Твои яйки мы подлатали. Рожу тоже. Жить будешь, если что. Как долго, зависит от тебя. Ты понял?» Пленника мы усадили на шкуру спиной к камню. В глазах бородача не видно страха. Ненависти там тоже нет. Какой-то пустой взгляд у него. Зашитая рожа выглядит сносно. Раз в 10 лучше, чем до лечения. Угрх — волшебник. «Я вас слышу и понимаю», — сухим и почти неслышным голосом ответил выживший преследователь. «Хочется пить. Дайте воды». Андрюха открыл трофейную бутылку и сунул горлышко в рот бородача. Пил он жадно и в итоге подавился. «Голосок должен прорезаться», — сказал Андрюха и отбросил почти опустевшую бутылку. «Готов говорить? Для начала представься». «Лев Сергеевич Иванов», — сказал пленник. Взгляд его так и не изменился. «Молодец, Лёва!» — Боков показал большой палец. «Расскажешь нам, кто ты такой, как тут оказался, почему и благодаря кому?» «Я наемник», — спокойно ответил Лев Иванов. «Боков, ты ведь должен помнить меня. Русские тигры. Элита Адриана Лейна. Сан-Винганза, 4 года назад. Просьба помочь. Шороху в Шалана Рау наводили. Ты ведь там был. Саид там тоже был. Посредником от заказчика выступал. Нами командовал Марко Гайос, седой поляк. Вспомнил? Я один из братьев Иван Ивановичей. Вспомнил?» И я хмыкнул. «Снова здорово! Мир большой, а тесный. Все как раньше». «Раньше ты моложе был», — Боков о чем-то задумался. «Ты убил моего брата». Сказав это, Лев Иванов пристально посмотрел на меня. Без злобы, но пристально. Я кивнул. «Да, убил. И тебя убить хотел, но тебе повезло. Извинений не жди». «Не жду», — Лев качнул головой. «Но убить тебя хочу. Это был мой брат-близнец. Его звали Вячеславом. А еще ты убил Кобру. Толю Кобрякову убил. Двое хороших ребят погибло по твоей вине». «Как звали двоих, что подорвались на гранате?» — спросил я. «Тануш и Сипко», — ответил Иванов. «Они из местных, проводниками были». «Их тоже я убил», — холодным тоном сообщил я. «Почти всех вас убил. Боюсь, что тебя тоже мне добивать придется». «Не напугал». Иванов попытался оскалиться, но зажмурился от боли. Андрюха жестом показал не мешать и обратился к наемнику. «Иван Иванович, ты знаешь, что Сёма Черный погиб после того, как захватил нас?» «Нет». Смерть наемника Черного никак не отразилась на лице Иванова. «Я шел по твоему следу, Андрюша. Семен был хорошим мужиком, хоть и не из наших, но я его уважал. Ты тоже был в хороших с ним отношениях. Как он погиб?» «Я приставил к его глазу пистолет. Сделал это вот так». Боков взял трофейный Глок 17 и вдавил его в левый глаз Иванова. «Точно так же приставил. Только вместо Глока был пустынный орел, 50-го калибра. Черный умер, не успев ничего понять. Башка просто взорвалась. Мне его не жаль. Он был проституткой, которая убивает за деньги. Ты точно такая же проститутка. Вы не относитесь к хорошим наемникам. Я всегда вам это говорил. Всем вам. Нет у вас ничего святого. Младенцу за бабло, глазом не моргнув, горло перережете. Я ведь прав?» Иванов Лев промолчал. Андрюха продолжил. «Если ты выложишь мне все, что знаешь, то я дам тебе шанс. Мы не убьем тебя. Не оставим умирать связанным. Обещанный шанс будет дан. Слово держал и буду держать. Думай, Иван Иванович». Секунд 10 тишины, и Иванов заговорил. «На тебя, Боков, и на Ермакова объявлена охота. Заказ был дан всем наемникам этого мира. За две головы живых дают ровно 1 миллиард кредитов. За мертвых половину меньше. Что такое 1 миллиард, ты сам понимаешь. Вас мечтают заполучить все, от мала до велика. Лакомый кусочек манит и зовет. Кто дал заказ, мне неизвестно. Одним из первых я нашел вас, потому что был близок к Черногорию на момент получения заказа. И у меня были проводники. Кто идет по вашу душу, мне также неизвестно. Уверен, что идет вся элита. Особые указания — взять вас живьем. Мертвыми тоже можно. Работаю я не напрямую, а, как обычно, от Адриана Лейна. 50% мои. Должны были быть мои. Еще я знаю, что сам старик Лейн покинул Сан-Винганзо и находится где-то рядом с Черногорием. Он ждет результата. Сейчас в Черногории полно народу, как никогда. Не пришел я, придут другие. Горы огромны, но даже среди них вам не спрятаться. Лейн дал приказ убивать всех наемников, которые не работают под его началом. Ваш заказ — самая настоящая война. Крови льется много. Слишком много. 1 миллиард. Или его половина, нужны всем. Это все, Андрей. Больше мне тебе сказать нечего. Большего от наемника и не потребовалось. Мы начали собираться. Когда были готовы, Андрюха подошел к Иванову и освободил от веревок. «Это все?» — спросил Лев, не показав удивления. «Ты говорил, что не оставишь меня умирать». «Молчи!» — потребовал Андрюха и бросил под ноги Иванова тот самый трофейный ГЛОК, ему и принадлежавший. К незаряженному пистолету Андрюха добавил один патрон и спокойно сказал: «Я не оставляю тебя безоружным, Лев. Наличие одного выстрела лучше, чем его отсутствие. Везунчики и без оружия выживали. Пробуй». «Не в Черногорье!» — крикнул Иванов, когда мы выдвинулись. «В Черногорье с пулеметом не выживешь!» «Да мне плевать!» — ответил Андрюха, но наемник его точно не услышал. «Странный он, этот наемник. Медведь-угрох его совсем не удивил. Или он просто не до конца отошел от шока?» Впрочем, скорее всего, виноваты наркотические стимуляторы, которые наемники жрали в огромном количестве. Выхода у них не было. Догнать пытались и догнали. Вот только не повезло. Удача, она, дама, вредная. Не всем дает.